Мазепа ударил по струнам, заставил застонать их, заныть в каком-то оборванном вопле и запел. Чудным, дрожавшим от полноты звука голосом думу про Поповича. Как казаков захватила буря на Черном море, как Попович покаялся в грехах перед товариством и бросился в разъяренные волны искупить своей смертью друзей. Растроганный Сыч стоял, опершись руками на палку. На наклоненной голове его с длинным оселедцем виднелись только нависшие серебристые брови да длинные пряди белых усов, волнуемые слегка ветерком. Сыч стоял неподвижно и слушал, вникая в каждую фразу думы, словно священно действовал, иногда лишь и то украдкой поощряя певца. А Мазепа, оборвав думу, вдруг зазвонил на тарбане игривыми струнами, и закипели огненным дождем звуки, перешедшие светлой мелодией в мерный, ускоряющийся темп бешеного танца. Лица осветились улыбкой, глаза вспыхнули радостью, восторгом, и Галина, не выдержавшая, пошла плавно, покачиваясь и поводя плечом в дребушечки. Да так грациозно, так заманчиво, что старик Сыч пришел в экстаз и крикнул на немотую без уха: «Эх вы, тюхти, лежебоки! Не поддержите такой девчины, да я сам пойду с нею землю топтать, будь я не Сычка ли не пойду!» И старик пустился перед своей внучкой в присядку. Прошло еще несколько дней, и Мазепа уже почувствовал себя до того окрепшим, что попросил у Сыча коня для поездки. «Ты не отбила у тебя охоты от поездки на коне?» — засмеялся шутливо Сыч. «Я бы уж после такой прогулки отказался навсегда от коней». «Нет, деду Каханый», — возразил на шутку Мазепа. «Скорее казак расстанется с жизнью, чем со своим другом конем. Да и тот, чем же передо мной был виноват? Он спас меня первый от смерти. Он не разбил меня о деревья. Он не изорвал в клочки моего тела. Он вынес меня из стаи волков. А потом направил уже его Господь к моим милостивцам». «Да, помню. Я ведь пошутил. А огеря выбери из моего табуна сам, когда пригонят косяк со степи. Твой он и будет. Потому что казаку, верно сказал, без коня, как без рук». «Спасибо, деду. За батька родного вас считаю», — промолвил признательно Мазепа. «Уж такой ласки, какую зазнал я у вас, разве у матери моей родной только и мог найти?» «Да и мы тебя, соколы, как сына!» — обнял его Сыч. А Галина ничего не промолвила, но глаза ее сказали много Мазепе, и язык их был выразительнее всякого слова. Вечером Мазепа выбрал себе молодого необъезженного коня буланой масти с розовыми ноздрями и огненными, налитыми кровью глазами. Он накинул на него лишь узду и без седла вскочил на спину ошеломленного коня. Вольный сын вольной степи, не знавший до сих пор ни кнута, ни железа, почуяв на себе седока, взвелся на дыбы и ринулся бурей вперед, стараясь бешеными скачками сбросить с себя дерзкого смельчака, посягнувшего на его свободу. Галина вскрикнула в ужасе. Все шарахнулись, чтобы перенять, остановить разъяренное животное. Но Мазепа направил его в ворота и понесся ураганом по степи.